и созыва учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Итак, впредь социал-демократическая группа в Думе под руководством Центрального комитета должна была готовить массы к открытой борьбе с вооруженной силой абсолютизма. Получив от своих тайных агентов сведения о принятых на съезде решениях, Столыпин предпринял решительные действия. 14 июня на закрытом заседании Думы он потребовал немедленного исключения социал-демократической фракции и согласия на арест наиболее видных ее членов. На ультиматум Столыпина Дума сразу не ответила, вопрос перенесли в комиссию по рассмотрению обвинений. Столыпин посчитал это достаточным поводом для роспуска Думы. 3-16 июня 1907 года появился манифест о прекращении работы Думы. Лондонский съезд РСДРП призвал к открытой борьбе с силами абсолютизма и одобрил резолюцию, запрещающую членам партии принимать участие в партизанских выступлениях и экспроприациях. Постановили, что все существующие при партийных организациях боевые дружины должны быть распущены. Это означало ликвидацию экспроприационного движения, которое последовало вслед за поражением московского восстания. Постановление партийного съезда ясно показало желание партии положить конец эксцессам убывающего революционного движения. Троцкий писал: «После разбитой революции вооруженные экспроприации и террористические нападения становятся орудием дезорганизации самой партии». Но эта резолюция не была принята единодушно. По воспоминаниям Троцкого, во время голосования на крике с мест «А Ленин? А Ленин?» он загадочно усмехался. А усмехался он, потому что имел собственный взгляд на экспроприации, от которого не собирался отказываться. После поражения революции социал-демократическая партия находилась в финансовом кризисе, поскольку поступления в партийную кассу из внешних источников прекратились или почти прекратились. На лондонском съезде стало ясно, что не хватает средств даже на обратную дорогу для делегатов. Как писал Троцкий, один английский либерал дал съезду заем в 3000 фунтов и этим выручил представителей 150 тысяч рабочих. Отметим, что позже советское правительство вернуло эти деньги кредитору. Ленин имел свое мнение, как преодолеть финансовые трудности. Экспроприации представлялись ему вполне приемлемым способом, чтобы пополнить казну. Вернувшись из Лондона обратно в Финляндию, он, с помощью Красина и Сталина, стал разрабатывать план экспроприации на Кавказе огромной суммы. Один беззаветно преданный Ленину кавказский коммунист, бандит чести, Тер Петросян, известный под псевдонимом Камо, приехал к нему в Финляндию, чтобы получить оружие и снаряжение. 25 июня 1907 года Камо вместе с несколькими товарищами бросил на улице Тифлиса бомбы, полученные от Ленина, и напал на карету, перевозившую деньги из Тифлисского отделения Государственного банка. Несколько солдат были убиты. Эта акция принесла Ленину 341 тысячу рублей или около 170 тысяч 500 долларов. Так, на определенное время казна большевистской партии оказалась пополнена. От созыва Третьей Думы до мировой войны. В момент роспуска Второй Думы 3-16 июня 1907 года был опубликован новый избирательный закон. На деле он знаменовал изменение правления. Столыпин устанавливал новый политический режим. Целью правительства было создать такую Думу, которая бы полностью разделяла взгляды стоявших у власти людей, то есть самого Столыпина. Разработанный Витте избирательный закон основывался на широком участии в выборах крестьян. В противовес ему Столыпинский избирательный закон перемещал центр политического баланса на зажиточные слои населения. Выборщики в городах отдельно от рабочих